Поэтому, когда впоследствии меня еще дважды снимали с работы в 1972 и 1975 годах, я уже не мог обращаться к нему за защитой. Моя первая встреча с Андреем Дмитриевичем Сахаровым произошла где-то в конце 1970 года. Сейчас трудно вспомнить точно. Полагаю, что это было именно в это время, поскольку помню, что подарил ему только что изданную книгу «Ленин. Государство. Политика. 1970 год». Инициатива этой встречи исходила от Якова Борисовича Зельдовича, с которым мы находились уже несколько лет в дружеских отношениях и нередко встречались на теннисном корте. Мы бывали друг у друга дома, и однажды Яков Борисович предложил мне навестить Сахарова. Поводом для этого посещения было то, что Андрей Дмитриевич подготовил в то время брошюру под названием «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», которая уже была издана где-то за рубежом. Я же незадолго до этого преподнес Якову Борисовичу оттиск своего обширного доклада, сделанного на социологическом конгрессе в Варне в 1970 году «Планирование всеобщего мира. Утопия или реальность». Якову Борисовичу многое понравилось в этом докладе. В частности, постановка вопроса о том, что всеобщий мир, синонимом которого является предотвращение термоядерной катастрофы, представляет собой общечеловеческую ценность. Ценность номер один, которая стоит выше любых национальных, классовых или иных ценностей любого государства или любого народа. На него произвело также благоприятное впечатление предложение и призыв к сотрудничеству ученых всего мира. В частности, мое предложение о создании силами ученых Запада и Востока проекта плана всеобщего мира, который предусматривал бы поэтапное разоружение, прекращение гонки термоядерного оружия и переход к тому, что я назвал планируемым миром. Ниже приводятся некоторые выдержки из этого доклада. Планирование всеобщего мира. Утопия или реальность? Ставя вопрос о возможностях планирования мира, мы имеем в виду установление всеобщего мира, который понимается нами как общечеловеческое достояние, как абсолютная ценность, в отличие от относительных ценностей, имеющих значение для отдельных государств, наций, социальных групп и неизбежно носящих поэтому более локальный характер. Термоядерный и электронный век поднял проблему сохранения всеобщего мира и недопущения катастрофического конфликта на уровень ценности номер один в любой иерархии международных ценностей, независимо от точки отсчета. Мы рассматриваем всеобщий мир как синоним предотвращения мировой термоядерной войны. Именно предотвращение термоядерной войны объективно выступает как главная цель мировой политики в последние трети XX века, когда наука и техника демонстрируют все свое величие и все свои опасности. Понятие всеобщего мира как категории, отвечающей интересам всего человечества, приобретает смысл в сравнении с относительными ценностями в политической деятельности, к числу которых относятся национальное величие, государственный престиж, превосходство силы или национальное господство. Мировая политика как самостоятельный феномен – это политика, имеющая глобальную цель предотвращения термоядерной войны, которая представляет собой общечеловеческое бедствие. Мы предложили бы разграничивать следующие понятия. Пассивный всеобщий мир, в котором, хотя и содержатся элементы позитивного сотрудничества, однако продолжается гонка вооружений, сохраняется международная напряженность, имеющая тенденцию к сползанию к термоядерному конфликту.